Глава 16. Мрак. Шум достаточно быстро стих, а на границе леса появилось очень необычное существо, которое выглядело как гуманоидного телосложения дерева по типу Грута из марвеловских фильмов. Вместо кожи — переплетение корней, вместо волос — листья. В руках деревянный посох, в навершие которого вплетен крупный неограненный изумруд. Выседает эта особа, а по вполне очевидным округлостям в районе груди сомнений в том, что передо мной девушка не остается, на деревянном монстре, чем-то напоминающем саблезубого тигра. И кто это ко мне на вечеринку пожаловал? Суть. Ага, дриад, значит. Хранительница леса етить-клотить. Существо 283 уровня и максимальной 7-й ступени в ветке магии природы. Собственно, это все, на что хватило моих параметров. Иную информацию в видении сути выдавать отказалось. И чего это столь сильное существо тут забыло, спрашивается? Неужели весь сыр-бор из-за одного малого древня? Так не я такой, жизнь такая. Он сам напал. Вернее, не успел, но я точно знаю, что собирался. Так что какие могут быть предъявы? Наши с дриадой глаза встретились, и ее радужка отчетливо вспыхнула зеленью. А потом моего сознания коснулась чужая воля, отчего нейроны головного мозга чуть ли не вскипели. А перед глазами забегали картинки из недавнего прошлого. Мысли, что ли, считывает гадина. Из горла вырвался болезненный стон. Но я продолжил, не моргая, смотреть в глаза дриады и сопротивляться воздействию. Нутром чую, что если прерву контакт, то это существо просто-напросто выжжет мне все мозги. По какому-то наитию отдал приказ, и на моем пальце материализовался перстень главы гильдии охотников за головами. Дриада дернулась, словно ей только что ответили знатную пощечину, и ментальное давление тут же исчезло. «Делай свою работу, охотник», — прозвучал в голове шелестящий, будто колышущаяся на ветру листва голос дриады. «Мои духи больше не будут атаковать тебя первыми. Мне было неведомо, что у охотников появился новый глава. Избавь мой лес от тьмы, и тогда я разрешу тебе покинуть его целым и невредимым. Слово хранительницы». Изумруд на посохе дриады сверкнул, а потом маунт хранительницы леса развернулся и через мгновение растворился среди деревьев вместе с наездницей, а я шумно выдохнул. «Вот это я понимаю», — адреналинчик охлебанул. «Можно считать, по самой грани прошел. И ведь в таких ситуациях даже дар ушедших не смог бы меня спасти. От существ такого уровня не скроешься». Ранг дополнительной особенности. Устойчивость к ментальным воздействиям повышен. Текущий ранг особенности 2. Ментальное воздействие первого ранга — иммунитет. Второго ранга — иммунитет. Третьего ранга — резистентность 40%. Четвертого ранга — резистентность 10%. С ростом ранга дополнительные особенности иммунитет и резистентность будут повышаться. Проинформировала меня система. А потом еще одно очень интересное сообщение возникло, после которого я не смог сдержаться и выматерился. Уровень интенсивности зова метки духа леса увеличен до максимального. Зона охвата зова метки духа леса увеличена до максимальной. Время действия метки духа леса снижено. До завершения времени действия осталось 59 минут, 59, 58, 57. Вот вроде бы помогла дриада. Всего час осталось продержаться вместо 16. Но раздавшийся откуда-то из чащи леса яростный, многоголосый рев мне очень не понравился. Блин, в задании гильдии ни слова не было о том, что в этих местах обитает не один мракарис, а целая мать их стая. Да и вообще, что это сейчас было? Хоть видение сути и предоставило минимум информации о дриаде, но понять, что передо мной не пользователь, а моб, я смог. В этом мире есть разумные мобы? Охренеть не встать. Ладно, еще мертвый герцог со своей свитой. Это я еще могу понять. Некротика изменила и превратила изначально живых людей в нежить и все такое. Но разумные системные существа — это уже перебор. Хм, или тут аналогичная система. Жила себе когда-то давно волшебница-природница, училась, знания накапливала, магию развивала, системные задания выполняла. А потом раз — и предложение поступило стать хранительницей леса, ну или лесов. Не думаю, что каждому лесному массиву колыбели миров полагается своя хранительница. Я слишком мало знаю о механике этого мира, так что исключать нельзя ничего. Ну да ладно, лирика — это все. Сейчас мне надо думать о том, как пережить ближайший час. Что еще мне может помочь в бою со стаей мракарисов? В архивах гильдии об этих монстрах информации крайне мало. Есть упоминание о нелюбви твари к огню, и этим, пожалуй, можно попытаться воспользоваться. Я долго сомневался, а нужно ли мне изучать заклинание первой ступени общедоступной ветки костер, но теперь, похоже, пришел его черед. И в чем смысл изучать сугубо бытовое заклинание, спросите вы? Что же, обычный костер действительно мало чем сможет помочь в бою с мракарисами. А вот в комбинации с зарядом смерти, может, что-нибудь интересное да получится. Бинго! Как в воду глядел. Пламя смерти, значит. Наносит дополнительный урон магии смерти. То, что надо. Вот разведу несколько таких костерков на стенах, и всяко полегче сражаться с тварями будет. Ну а там дело техники. Облить заготовленные копья горючей алхимической жидкостью и поджигать метательные снаряды перед броском. Да и зверушкам моим такое пламя только в радость. Ускоряет заживление повреждений. Все приготовления завершил в считанные минуты. Три костра, полыхающих изумрудным пламенем, словно свет маяка, горели на вершине башни и распространяли волны теплой энергии, которые успокаивали и придавали сил. Внутри меня, правда, то и дело что-то покалывало. Видать, основная магия жизни не очень довольна таким соседством, но придется ей потерпеть. Приближение мракарисов я засек заранее. Три засветки жизненных сил прямо напротив того места, где стоял я. А также штук шесть тварей рассредоточились вокруг поляны, чтобы добыча при всем желании не смогла сбежать. Хитрые темные твари, даже несмотря на зов метки, не стали бездумно бросаться в бой. Вожак стаи мракарисов показался первым. Шикарная зверюга. Роскошная черная грива буквально клубилась тьмой, создавая вокруг существа пугающую ауру. Вон все живое стремится отползти от твари как можно дальше, даже растения. С обеих сторон от вожака, чуть позади, шли две его подруги. Самки мракарисов не сильно отличаются от самцов, разве что гривы нет. А вот опасностью от них веет не меньшей, чем от вожака стаи. Так, давайте-ка посмотрим на ваши слабости, господа хорошие. Суть. Уязвимость к магии света предсказуема. Но чего нет, того нет. Почти полный иммунитет к физическому урону. Вот это неприятно. Хотя полыхающие пламенем смерти земляные копья, думаю, смогут причинить тварям ощутимый урон. Тем более, что к огню мракарисы действительно уязвимы. Правда, высокоранговому, но для меня это не проблема. А вот умения твари неприятно удивили. Один только теневой прыжок, который, если верить системному описанию, очень уж смахивает на телепортацию, чего стоит. А там и другие неприятные магические скиллы в наличии имеются, типа ауры тьмы, что увеличивает скорость передвижения всей стаи на 50%, а всех остальных замедляющие на тот же полтинник. В общем, вступать с мракарисами в ближний бой крайне не рекомендуется. А собственно, какого лешего они у кромки леса замерли? Чего ближний подходит? Как будто внимание отвлекают. Стоило мне об этом подумать, как в паре метров от меня возникла вспышка тьмы, из которой появился летящий на меня мракарис, а уже в следующее мгновение вокруг шеи обвился его стальной хвост, а ребра хрустнули от удара здоровенных лап твари. Зафиксировано смертельное воздействие. Запущен обратный ток времени. 27, 26. Вот козлина. Пока вожак отвлекал мое внимание, другой член стаи подкрался по теневым тропкам на расстояние прыжка и убил. Хитрые твари. Надо держать ухо востро. Хроностоп. Подцепив телекинезом копье, подпалил его от костра и мысленным приказом направил в ту точку, где вот-вот должен материализоваться мракарис. Ну а сам от греха подальше резко упал на пол, чтобы тварь по инерции не зацепила. Вспышка тьмы, болезненный взвизг после попадания копья в цель, свист стального хвоста над головой, звук, падающий внутри моей мини-крепости туши, а затем в дело вступил отдохнувший медвежуть, а Коша присоединилась к веселью секунды позже. Но петы одни точно не справятся, поэтому сияние смерти. Шарик изумрудной энергии врезался в уже поврежденный копьем бок мракариса, и тварь завыла от боли. Заклинание с небольшой задержкой проплавило твердую шкуру и начало выжигать некротикой внутренности монстра. 3 секунды, и мракарис бессильно повалился на землю. С 10-м рангом сияния смерти не поспоришь. -1. Вожак стаи взревел в бессильной ярости. Ох, и не понравилась ему смерть одного из своей стаи. «Ну а что ты хотел? Против тебя не абы кто сражается, а целый глава гильдии охотников за головами, которому очень уж хочется получить в качестве своего первого трофея башку вожака мракарисов. Может быть, когда обзаведусь собственным замком, на стену ее повешу и буду внукам рассказывать о своей лихой молодости. А они глаза будут от удивления таращить, и, недоверчиво переглядываясь, говорит тихим шепотом. «Вот дедуля жжет, какую небылицу придумал». Поляну огласил рев вожака мракарисов, и вся стая одновременно ринулась в бой. Сам главгад мчался в первых рядах, и от него во все стороны распространялась темная вуаль. Ага, ауру врубил, чтобы остальным легче было. Ну да ничего, есть у меня козырь в рукаве и на такой случай. Я ведь не дурак, и понимаю, что если не вывести вожака из игры, хотя бы на какое-то время, то пережить натиск всей стаи у меня не получится даже с такой ультимативной плюшкой, как хроносдвиг. Поэтому поток света, мысленно скомандовал я, когда вожак мракарисов приблизился к невидимому ни для кого, кроме меня, шарику магической энергии, который по моему приказу занял позицию на пути монстров. Да, это не совсем магия света, перед которой уязвимы темные существа. Но, как мне кажется, нечто схожее. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Толстый луч света ударил точно в морду вожаку мракарисов, и тот болезненно взвизгнул. Я специально воспользовался дальновидением, чтобы оценить результат, и был приятно удивлен. Знатно морду ему разворотило. По крайней мере, ослепла тварь на какое-то время уж точно. «Коша, пламя смерти в зубы и погоняй нашего гостя по округе. Так сказать, покажи достопримечательности», — отдал ментальный приказ Пету я. «Но действуй осторожно. Дождись, когда стая вступит в бой, и не геройствуй. При первых признаках опасности разрывай дистанцию. А если того требует ситуация, уходи в лес». «Уррррр», — ответила пума, затем схватила копье и подожгла его от костра. «Вот ты умница», — прошептал себе под нос я. Потом поджег пламенем смерти сразу все копья и начал отправлять их телекинезом по приближающимся врагам. Удар, удар. Обе самки покатились кубарем по земле. Удачное попадание. Далее будет работать сияние смерти. Затем переместиться по стене и вбить копье в шею крупному самцу, что несется к крепости в обход расставленных ловушек. Вот ведь твари матерые. Ни один мракарис в капкан не угодил. Вспышка тьмы, спину обжигает боль, затем следует сильный удар. И я лечу со стены прямиком на торчащие из земли и полыхающие изумрудным пламенем копья. Хроносдвиг! Откатить время на 3 секунды назад, встретить монстра ударом копья и увернуться от его атаки. Теперь уже он летит в пропасть, а не я. Новая цель. Где там сияние смерти застряло? Хм, а если материализовать магический капкан прямо под монстром? Вот ведь гад. Ушел из зоны охвата теневым прыжком. Но зато теперь скилл на откате. Лови копье в бочину. Рев раненого монстра. А вот нечего пасть на охотника разевать. Очередная вспышка тьмы. Я уже чисто на рефлексах падаю на пол, а промахнувшийся мракарис летит вниз, где вовсю полыхает пламя смерти. А медвежуть разрывает на куски обезумевших от боли монстров, у которых от такого огненного ада плавится шерсть. Если честно, то меня и самого начинает серьезно так припекать. А некротический Мишка не жалуется. Даже наоборот, объятый пламенем смерти, он становится на порядок сильнее. Еще 3 мракариса приблизились к стенам форта, но атаковать не спешат. Их явно настораживало бушующее за моей спиной пламя. Не хотят они оказаться на месте погибающих соплеменников, но и уйти не могут. Зов метки не оставляет им выбора. Замешка не пошла монстрам на руку, ну или на лапу. Подхватив телекинезом очередное копье, вбил его в бок ближайшей твари, а остальные бросились в разные стороны. «Ментальный укол! Коша!» Прозрачность некротической пумы тревожно мигает красным. Оклемавшийся от атаки светом вожак мракарисов нависает над поврежденным умертвием, занесенный для финального удара лапой. «В амулет!» — приказываю я. И Коша исчезает. А в густую траву падает металлический кругляш амулета призыва. Вожак издает громоподобный рык. Он в бешенстве. Мало того, что уже больше половины стаи полегло, включая обеих его самок, так еще и эта наглая кошка исчезла перед финальным ударом. Матерый мракарис поворачивается ко мне. Его изуродованная морда выглядит жутко. Он скалится, а поляну начинает поглощать тьма. По обе стороны от вожака встают еще 4 немного подраненных монстра. Но как только их касается аура тьмы, они мгновенно забывают о своих увечьях. Их фигуры увеличиваются в размерах, шерсть превращается в тончайшие иглы, пропитанные концентрированной тьмой. Жуткое зрелище, надо признаться. Но поддаться панике сейчас равно умереть. Поэтому бросаю в яму вокруг моей крепости еще 5 горючих зелий, а потом поджигаю. Изумрудное пламя смерти вспыхивает, и огненные язычки взмывают в небо на добрые 5 метров, а мою кожу опаляет жаром. Плевать, потерплю. Главное, что теперь мракарисы не смогут воспользоваться своим главным оружием — теневым прыжком. Хрен они смогут прорваться сквозь зачарованный огонь. Эх, надо было больше зелий у мессира Элиота покупать. Но кто же знал, что они мне так быстро пригодятся? В любом случае, единственный путь, который остался у мракарисов — узкий мост. Давайте же, твари, придите и возьмите меня! Поляну накрыла непроглядная тьма. А такой, говорят, хоть глаз выколи. Уже в нескольких сантиметрах за периметром зеленого пламени не видно ничего. Мой радар тоже потух. Ни одной отметки жизненных сил. Полный мрак. Нервы натянуты, словно струна. Давайте же, вы не можете не прийти. И вот на свет выскочили стремительные тени. Монстры двигались настолько быстро, что преодолели разделяющие нас метры за считанные мгновения. Но я не собирался сопротивляться и просто считал удары сердца в режиме анализа. А когда на моей шее сомкнулась пасть вожака, улыбнулся и проговорил. «Попался, гаденыш! Хроносдвиг!» Мне надо вернуться в прошлое ровно на 6 секунд. Чтобы набрать такую скорость, монстры должны были взять приличный разбег, а это значит, что если в нужный момент вырвать почву из-под их ног, то они чисто физически не сумеют затормозить и со всего маху влетят прямиком в полыхающий изумрудным пламенем смерти капкан. Ну а дальше дело техники. Хроностоп. Повинуясь моей воле, внушительный по объему пласт земли поднялся в небо, а освободившееся пространство мгновенно заполнило пламя, в которое спустя один удар сердца влетела пятерка мракарисов во главе с вожаком. Поляну огласил визг сгорающих заживо монстров, но расслабляться пока рано. Уплотнив зависшую над головой массу земли до состояния камня, подхватил ее телекинезом и силой впечатал в верещащих на дне ямы тварей. Вот и еще один баг при использовании бытовой левитации. Да, к физическому урону мракарисы почти иммунны. Но это самое «почти» не защитит их от костедробильного удара здоровенной каменюкой. Как минимум оглушение они получат. Ну а потом сияние смерти довершит дело. На крайняк у меня есть уже откатившийся поток света. Глухой стук, все звуки разом смолкли, а в мир вновь вернулись краски. Мрак развеялся, но я все равно направил вниз сияние смерти. Так будет спокойнее. «Хорошая работа, охотник», — прошелестел в голове голос дриады. А потом система начала выводить перед глазами сообщения, по мере прочтения которых на моих губах появилась довольная улыбка. «Вот это я знатно повоевал. Где бы еще подобную тварь отыскать?»